Глава первая. «Алиса, просыпайся». Голос звучит, словно бы прямо в моей голове. Я машинально повинуюсь и открываю глаза. Взгляд упирается в ослепительно белый высокий потолок. Обрывки воспоминаний изо всех сил пытаются всплыть на поверхность сознания. Но то немногое, что я помню, точно не предполагает никаких столь великолепных интерьеров. Потираю глаза обеими руками. Где это я? Алиса. Поворачиваю голову и в дверном проеме вижу его. Красивого настолько, что я, как зачарованная, не могу отвести глаз. Он еще не успел надеть футболку, лишь потертые джинсовые шорты. В руках полотенце, которым он, похоже, только что вытирал влажные после душа волосы. Мои зрачки расширяются до невероятных размеров. А незнакомец смотрит на меня с удивлением и даже отчасти с беспокойством. «Ты в норме? Так и знал, что тебе противопоказаны все эти затянувшиеся допоздна вечеринки». Я нервно сглатываю и часто моргаю, стараясь не смотреть на его плечи. Не знаю, во что я влипла, но сейчас явно не самый подходящий момент, чтобы начать выяснять подробности. «А, да, ох уж эта вечеринка!» Говорю максимально беззаботным, по моему мнению, голосом. «Я сделаю тебе кофе. Может быть, так тебе будет легче проснуться?» Произносит незнакомец, подходя ближе, и, о боже, внезапно целует меня в щеку прежде, чем я успеваю отпрянуть. У него приятный голос, и говорит он чудно, немного растягивая слова. Незнакомец выходит из комнаты, а мои мысли лихорадочно мечутся в голове. Кто я и где это я? Кажется, я помню, что мое имя Алиса. И это, пожалуй, единственное, в чем я сейчас хоть сколько-нибудь уверена. Из приоткрытого окна, которое начинается, кажется, почти у самого пола, до меня доносится шум машин и расплывчатый калейдоскоп звуков большого города. Резко вскакиваю с кровати и подбегаю к окну. Закрываю рот руками, чтобы не вскрикнуть. Так я высоко. Какой же это этаж? Черт, ну 25-й, не меньше. И этот город определенно мне не знаком. Справа от меня огромное зеркало в потертой позолоченной раме, прислоненное к стене. Я боюсь повернуть к нему голову. Но после секундного колебания все-таки поворачиваю. Это я? Нет, это ведь не может быть правдой. Подхожу ближе. А я, пожалуй, симпатичная. Внимательно разглядываю себя с ног до головы. Но нет, эту девушку я не узнаю. В этот момент мой новый знакомый где-то в другом конце квартиры, видимо, на кухне. Да, он же пошел за кофе. Стучит ложечкой, что-то размешивая в чашке. И я понимаю, что времени выяснить еще хоть что-то до его возвращения у меня остается критически мало. Взгляд цепляется за стопку писем, небрежно брошенных на журнальный столик. Быстро просматриваю их дрожащими руками. Кто адресат? Как его имя? Майк. Твой кофе? Майк возникает рядом со мной внезапно, словно иллюзионист. В его руках небольшой поднос с двумя чашками черного кофе. Спасибо, Майк. Я улыбаюсь со всей благодарностью, на какую способна. В глубине души надеюсь только, что те письма были адресованы ему, а не, скажем, его дедушке. Отпиваю глоток кофе и морщусь, не успев сдержаться. Теперь я определенно знаю о себе и кое-что еще. Я ненавижу кофе с сахаром. А этот именно такой. Ты что же, совсем ничего не помнишь из того, что было вчера? Майк, все-таки оказавшийся Майком, смотрит на меня озабоченно. «Милый», — думаю я, — «а что, если я сейчас скажу тебе, что я не помню не только того, что было вчера? Я не помню толком ничего, кроме, возможно, своего имени». Но по простодушному и искренне взволнованному лицу Майка я понимаю, что он еще не готов к подобным откровениям, и только вздыхаю в ответ. Майк проводит рукой по моей щеке и ободряюще улыбается. Дурная эта идея — устраивать презентации по воскресеньям. Давай, собирайся. Я подброшу тебя в офис. Офис? Час от часу не легче. Делаю милое лицо и киваю. А когда Майк усаживается с ноутбуком на свою половину постели, уверенно выхожу из комнаты. Надеюсь, что смогу быстро найти кухню в этой огромной квартире и вылить мерзкий кофе в раковину, где ему самое место. Будь увереннее, Алиса, увереннее. Пока лифт плавно опускает нас в подземный паркинг, оказывается, я знаю о существовании подземных паркингов. Я искоса осматриваю в зеркале себя и Майка. Я поняла, что не живу здесь постоянно, потому что кроме вечернего платья, что, видимо, было на мне вчера, на той злополучной вечеринке, в гардеробной было совсем немного моей одежды. Пришлось надеть брючный костюм, широкие брюки, объемный пиджак и майку на тонких бретелях. И, о боже, туфли на шпильках, на которых я почему-то умею ходить. У меня дорогая сумка, браслет и серьги. Откуда, интересно, мне известна цена этой сумки? И, о ужас, кольцо с небольшим аккуратненьким бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Майк ловит мой взгляд в зеркале и самодовольно улыбается, как бы подтверждая, кто подарил мне это кольцо. В надежде глотнуть свежего воздуха, сев в машину, я опускаю стекло. В салон врывается жаркий летний ветер, принося с собой пыль и запахи большого города, но не освежая. Майк мастерски лавирует по шумной улице, а я пристально вглядываюсь в небоскребы, машины и людей, спешащих по своим делам. Ноль совпадений. Ничего знакомого. Ничего, что я могла бы узнать. Никаких зацепок для моей потерянной памяти. Когда Майк лихо притормаживает у входа в многоэтажное здание с вращающимися дверями, я интуитивно понимаю, что это тот самый офис, в который он обещал меня подбросить. Майк неприкрыто гордится собой. У него крутая тачка, и с ним рядом красивая девушка. А на пальце у нее кольцо. Его кольцо. У меня болит голова. Туфли безбожно жмут, и очень хочется снять тяжелые серьги и браслет, прямо-таки оттягивающий запястье. Интересно, как мне узнать, какой из офисов в этой громадине из стекла и металла мой? Алиса? Мой спутник смотрит на меня вопросительно. Перед входом явно нельзя парковаться, и мы задерживаем движение. Я пойду. До скорого. Увереннее, Алиса, увереннее. Майк притягивает меня к себе. В его поцелуи смешиваются запах дорогого лосьона после бритья, кофе и мятной жвачки. Я сегодня задержусь, милая, ну ты знаешь. Позвоню, как освобожусь. Попроси Мэдди подбросить тебя домой. Не имею ни малейшего понятия, кто такая эта Мэдди. Но что мне остается делать? Хорошо, пока, Майк. Войдя через вращающиеся двери в здание, стою, словно я не в себе, рассматривая грандиозный холл с мозаичным мраморным полом и высоченными потолками. Люди вокруг спешат по своим делам, и, кажется, никто не обращает на меня никакого внимания. Лихорадочно роюсь в сумке. Должно же быть хоть что-то, пропуск, визитка, чтобы понять, где здесь, черт возьми, я работаю. Алиса. Сказано почти шепотом, но я услышала. А потом, прежде чем я успеваю хоть что-то сообразить и начать сопротивляться, чья-то рука хватает меня за плечо и тащит обратно через стеклянные двери на шумную улицу, где взбесившийся, словно сам ум, ветер швыряет мне в лицо дорожную пыль. «Не шуми, ни к чему привлекать внимание», — шепчет тот же голос. «Это мужчина». И он крепко держит меня за плечо. Но сам стоит немного позади меня, так что я не вижу его лица. «Кто ты такой? Отпусти меня!» Я не кричу. От шока у меня, кажется, пропал голос. «Очень смешно. Ты прекрасно знаешь, кто я». Он явно раздражен. Но также в его голосе я отчетливо различаю недоумение. Похоже, не только я одна теперь не понимаю, что происходит. Незнакомец подталкивает меня в сторону боковой улочки, а я покоряюсь ему, решая усыпить его внимание. Как только мы сворачиваем за угол и проходим несколько метров, я приподнимаю ногу чуть выше, чем мне необходимо для обычного шага, и с размаху бью его каблуком в ступню. От неожиданности похититель выпускает мою руку, и я опрометью бросаюсь к тому месту, где затененный переулок сливается с большой улицей. Там люди и машины. Бежать, позвать на помощь. «Алиса, постой! Да что с тобой?» Кричит он мне вслед. И я, сама не зная, почему, под действием какой-то непреодолимой силы, медленно останавливаюсь и оглядываюсь. Потертые джинсы, клетчатая рубашка, пряди темных волос падают на лоб. На его шее над воротником рубашки видны четкие линии татуировки. Но большая ее часть скрыта. Этот парень выглядит странно. Не поймешь, то ли уличный хулиган, то ли кто-то из богемной тусовки. Вспоминаю свой утренний образ в зеркальной стене лифта и смотрю на него с презрением. У нас явно не может быть ничего общего. Парень, меж тем, прихрамывая, идет в мою сторону, и на его внезапно выразительном лице отражается вся гамма чувств. От удивления и негодования до расстройства и жалости. Жалости ко мне? Ты ничего не перепутал, малыш? А ты, оказывается, высокомерная, Алиса. Постой, но ты же не хочешь туда идти? Все они не друзья тебе. Это не твоя жизнь, Алиса. Ты сама знаешь это лучше меня.